порешили на том, что будут сыскивать вестей и по тем вестям мастеров добывать, а работу начинать не мешкая, для того, что время горячее. На Лебяжье сыскали сине худые живописцы. Гусиная гора в живописи поскудела. Зато столяр Федот деревянный умел резное дело. Стамеской орудовал по дереву краше, нежели на кисти по бумаге. Федот взялся приобучить молодежь столярство избе. И полезли ребята к Федоту, как мухи на брагу. Навыкали пилить и тесать, делали скамью из столец чисто и чинно. Которые ребята были схватчивы и учения принимали бойко, тех Федот садил за тонкую работу. — Вот, Михайлушка, — толковал Федот талантливому пареньку, — вот тебе художественные снасти, пилка да топорок, да латон стамеск. Построишь тут ларец, приладишь тут кровельку. Получится для мухи, для горюхи домок, теремок. К ней постойщики приедут. Пойдет житье-бытье. Муха-горюха, блоха-поскакуха, комар-пискун, таракан-шаркун. Присмотрясь к Федотовым рукам, ребята начинали делать сами. Всякую поделку, какова она будет в дереве, сначала чертили на чертеж, на бумагу. Федотовым ученикам подражали малыши и недоросточки. Мать иному репину даст, он из репы человечью образину или птичку вырежет. Многие из старших пристрастились к рисованию, дивились сами на себя, почему это человеку художничать охота. Федот размышлял. Такой уж иной человек родится. Чертить да красить да что-нибудь мастерить, вроде как пить, есть ему надобно. Сундук, скажем, и без прикрасы в обиход пойдет, а художнику охота, чтобы этим сундуком любовались. Ну и в карман лишний копейка. Я вот резьбой да узором сколько покупателя приманиваю, столько себя веселю. Федот жил, и ребят обучал в доме Иванощики. На деревне все дома были великие, потому что страна лесная, но у щеки было особенно светло, окна рублены широко. Иван Щека, срежаясь в море, сказал Федоту, «У тебя глазишки маленькие, и оконцы в твоей избе коротенькие. Там тебе работать темно. Заходи в мой дом, столярствуй, топи печи, карауль». Когда к Федоту стали собираться артельные, он немножко обеспокоился. Без спрос тут хозяинчию, а и хозяин будто в канский мох провалился. Канская земля, полуостров Канин, в прежнее время место безлюдное, в канский мох провалиться, затеряться, пропасть. На Лебяжьей горе ждали Ивана Губу. Гуля Большой заходил спрашивать вестей к старухе Губиной. «Как думаете, не вместе Иван Егорыч с Иваном Щекой промышляют? Могут ли вместе и Гулюшка этих два воеводы? Весь век в два веньк метут, все чет дельт. Однако по секрету вот что тебе скажу. Мой-то муженек Ивана Щекин работу в сундуке хранит. Две коробки писаных в полотенце увернут, в бумагу увязаны, в праздник вынет, полюбуется, вздохнет и скажет: «По живописной добродетели ни с кем Ваньку Щекину не сравню». Опять такой случай был. Скупщик на пристань проход ждет, сидит на дворце Ивана Губина работа. Щекает усмотрел, к купцу подскочил и плюху дал. «Недостоин ты в руках носить Губина художество, не то ж сидеть на нем».